«Значит, первая брачная ночь», — повторил Корневский. «Я ее, естественно, хорошо помню. А почивальню нам готовили очень тщательно. Закончили все только через 3 дня. Там была большая двуспальная кровать, ламберный столик, зачем, я не знаю, в карты отродясь не играл. В углу симпатичный такой кожаный диванчик. Потом уже, когда мы разъехались, Вера сказала, что он у них с Димой любимым местом был. И когда она глядела на него, сразу Диму вспоминала. И тут же вспоминала, что муж ее отнюдь не Дима, а совсем другой человек. Так что можно счесть, что диванчик этот нас и развел. Было еще большое зеркало в раме. Вера мне сказала, что это любимое зеркало ее матери, и для нее оно — главный подарок нам на свадьбу. А кроме того, пальмы, которые Верин отец выращивал просто мастерски. Покупал в лавке финики и из косточек выращивал. Да, забыл сказать, на ламберном столике стояла голубая фарфоровая лампа, и лежали 2 альбома фотографий. Один плюшевый, зеленый, с семейными снимками. Это чтобы я имел возможность ознакомиться со всеми представителями Вериной семьи. Такого количества родственников я, кстати, больше никогда не встречал. И другой, с видами Кавказа. Они туда в 2013 году на воды ездили. Итак, снова повторил Корневский, первая брачная ночь. Это, собственно говоря, были декорации, а теперь само действо. Вера ушла в нашу спальню раньше, и когда я вошел, на ней уже был розовый халатик, на голове чепец, кажется, из тюля. Но я в тканях разбираюсь плохо, а к нему приторочен алый бант, смешно, но довольно красиво. Ну и последнее, на ногах бархатные туфельки, какие татарки носят. Я, значит, вошел, присел на кровать, хоть и не знал, можно ли садиться одетым. Вера, в свою очередь, похоже, тоже не знала, что ей делать. Но, подумав, устроилась рядом. Сидим, молчим. Наконец я собрался с духом и, не спрашивая, поскольку на правах мужа, поцеловал ее в щечку. Она мне ответила тем же. Снова 5 минут посидели молча и снова обменялись такими же поцелуями. Потом она попросила ненадолго выйти в кабинет. Я вышел. А через минуту слышу: «Войдите». Вошел. Она уже выключила свет и лежит в постели. Я опять сел на кровать. А что делать дальше, хоть убейте, не знаю. Меня будто парализовало. С женщинами у меня, конечно, и раньше отношения были. А вот с женам, понимаете, нет. Когда я садился, у меня сапоги заскрипели. Я вдруг сообразил, что здесь что-то не то, и говорю Вере: «Мне раздеться?» Она довольно холодно отвечает: «Как хотите». Действительно, что на такой вопрос в такой обстановке ответишь. Но я от ее тона еще больше смутился. Быстро стал с себя эти проклятые сапоги стаскивать. Пружины скрипят еще больше сапог, а сапоги не стаскиваются. Все же, в конце концов, я с ними и с остальным совладал. В постели же, знаете, ничего интересного. И тут я один виноват. У нее до меня ведь никого не было, а у меня какой-никакой опыт имелся. Но я Веру уже до такой степени боялся, что только об одном думал, как бы в эту первую брачную ночь поскорее завершить. Так что неудивительно, что и ей она ничего, кроме отвращения, не доставила. Едва все кончилось, она мне каменным голосом говорит: «Уйдите». Я этого, конечно, не ожидал. Хотя финал достойный. Вскочил, тут, кстати, обнаружил, что лежал с ней в постели в носках, схватил френч, галифе, ремень, вышеупомянутые сапоги и пули из спальни. Что осталось от ночи, провел в кабинете на диване. То, что рассказал Корневский, полностью совпадало с записью в Верином дневнике. Я зажгла свет, брезгливо с недоумением осмотрела себя и поменяла простыни. Потом свет снова выключила и до утра лежала, не могла заснуть. То думала, какое это все вранье, все эти восторги и упоения, расписанные в романах, то, как каждый из последних дней о Диме. На следующее утро я застала внизу одну маму. Она сидела на диване с вязанием и ждала моего пробуждения. Мама подняла глаза, не знаю, что она ожидала услышать, но, конечно, не то, что я сказала. «Я с ним жить не буду». Мама вдруг испугалась, схватила меня за руку. «Как так? Почему? Что случилось? Что он тебе сделал?» Я ее раньше такой никогда не видела. Я говорю: «Мама, ну чего ты разволновалась? Ничего страшного не случилось. Все то же, что у всех, ничего интересного. Просто я не хочу с ним жить, и, извини, больше мне сказать тебе нечего». Я была уверена, что этого вполне достаточно. Мама теперь уйдет, оставит меня одну. Но вместо этого она снова схватила мою руку и тем же трагическим голосом, что раньше, стала вопрошать: «Господь с тобой, а родные что скажут? А о нас ты подумала?» И снова о родных, причем чуть не о каждом подряд и пофамильно. И я тогда, как дурочка, отступила, осеклась и ушла к себе в спальню. В тот же день в мой ВИУ, продолжал тем временем Корневский, мне весьма кстати выдали подъемные. И вечером, вернувшись домой, я в качестве свадебного подарка вручил Вере 3 червонца. Их тогда только что выпустили. Она обрадовалась, поцеловала меня, вообще была мила и весела. А следующим вечером мне были продемонстрированы обновки, купленные на мой виушные червонцы, лакированные туфли-лодочки, 2 пары шелковых чулок и шляпка. Через полгода, когда уже стало ясно, что мы с Верой так и так разводимся, я, не удержавшись, как-то сказал ей, что видел ее счастливой один единственный раз в руках с этими червонцами. Из дневников Веры Ерошкин знал, что через 2 недели после того, как они расписались, Корневского ненадолго отозвали в «Орел» сдать дела преемнику. А на следующий день в трамвае Вера случайно встретила Пирогова. Они разговорились, и он, узнав, что она теперь замужняя дама, муж же в отъезде, снова каждый день стал у нее бывать. Словно по соглашению разговаривая, они старались не упоминать ни его жены, ни Корневского. Время от времени, если была хорошая погода, они вместе ездили гулять в Сокольники. Однажды дело было там же, в Сокольниках. Она ни с того ни с сего сказала ему: «Петр, возьми меня на руки». В дневнике примерно за полгода до этого Вера как-то пожаловалась, что часто она для самой себя была чересчур неожиданна. В детстве она больше всего любила, когда ее носили на руках. И теперь в Сокольниках ей вдруг показалось, что стоит лишь захотеть, все это можно вернуть. Пирогов с готовностью ее подхватил, сделал это легко, и ей тогда снова почудилось, что вернуться в детство можно так же легко. Она, как девочка, обвела руками его шею, положила голову на плечо и опять начала плакаться, что с Корневским несчастно, что замужем ей плохо. Так они шли и шли. И она, увлекшись своими жалобами, даже не заметила, что Петр давно свернул с главной аллеи на какую-то узенькую тропинку и больше не слушает ее стенаний. Теперь он шел медленно, осторожно, и то и дело озирался по сторонам, явно чего-то ища. Забеспокоившись, она уже изготовилась спросить, куда они идут, но не успела. Тем же елейным голосом, каким чужие люди говорят с маленьким ребенком, он вдруг произнес: «А что это там за домик?» Она посмотрела туда, куда и он, и увидела небольшой сарайчик для садового инвентаря с удачно приоткрытой дверью. Только тут она поняла, чего он от нее хочет. Вся эта история перестала ей нравиться. Возвращение в детство не состоялось. Она отпустила его шею и потребовала, чтобы он немедленно поставил ее на землю. Против ожиданий он без ропота подчинился. И Вере, едва она почувствовала под собой твердую почву, снова стало его жаль. «Слушай, Петр», — сказала она, смягчившись, — «я вижу, что ты меня и вправду любишь, но чтобы мы оба потом никогда об этом не пожалели, прошу тебя, не здесь и не сейчас. Я бы очень хотела, чтобы наружу это не вышло. Сделаем так. Завтра ты придешь, как обычно. Я же скажу бабушке, что не хочу тебя видеть, и чтобы она сказала, что я на курсах. Через полчаса жди меня на трамвайной остановке у Яузского бульвара. Я приду». Оба сыграли эту сцену хорошо. Бабушка выпроводила Пирогова, а через полчаса я ушла, сказав, что иду к Ламиным. Мы встретились с Петром и, сев на трамвай, доехали до Трубной. Там, рядом с площадью, в переулках, множество заведений с номерами для клиентов. В одно из них мы и вошли, не вызвав у коридорного никакого интереса, чего я, признаться, боялась. Не требуя с нас никаких документов, он открыл небольшую комнату, в которой был стол, пару табуреток, да у стены помещалась железная кровать, застеленная грубым солдатским одеялом. Вернувшись, он брякнул на стол куцую подушку, простыни и оставил нас вдвоем. Дальше все произошло весьма деловито, без излишних восторгов со стороны влюбленного. Похоже, он вообще был на них не способен. Управились мы быстро и задерживаться в номерах не стали. За все время, что мы там были, Петр не сказал и двух слов. Только когда я уже одевалась, задал естественный после того, что между нами было, вопрос. Я ответила отрицательно. Но он этим не огорчился. Выйдя на улицу, Пирогов подвел итог. «Однако дорого дерут черти!» И сокрушенно замолчал. Готовясь ко второму допросу, Ерошкин собирался все это рассказать Корневскому. Не зная про измену жены, он сейчас, через 20 лет, мог принять неправильное решение, тоже вслед за другими поверить, что Вера пошла назад, чтобы вернуться именно к нему. Свойство человеческой памяти таково, что мы гораздо лучше помним хорошее, чем злое, да и в нем во зле скорее склонны обвинять себя. Выслушав показания подследственного, Ерошкин был убежден, что тогда отношения между Верой и Корневским не сложились исключительно по вине Веры. Она никогда его не любила и никогда не сделала ничего, чтобы полюбить. Но в том, что вчера говорил Корневский, так явно было, что он хочет взять вину на себя, а Веру выгородить. Эти его рассуждения, что они, люди, сделавшие революцию, на самом деле были детьми, и как дети наивны, неумелы, грубы. Вера же была совсем другая. Сколько бы она ни играла в революцию, она была из жизни, где платья обязательно шили с оборками, где в комнатах стояли любимые диванчики, а на ламберных столах в цвет сукну фарфоровые лампы. Из мира, где в саду из-под корней 300-летнего дуба бил родничок, а в самом деле каждый день музицировали, пели романсы и арии. Тогда Корневский всего этого понять не смог. Она обманула его своими рассказами об отряде имени Троцкого по борьбе с дезертирами, да и тем, какой он сам видел ее в Башкирии. Сейчас же, после этих 20 лет, и он, и она повзрослели. А главное, что он и она совершенно равны, оба все потеряли, и понять друг друга им будет легко. Он не говорил Ерошкину, что уверен, будто она любит его. Но ясно было, он убежден, стоит им сойтись, попробовать начать сначала, и дальше они сделают что только мыслимо, лишь бы снова друг друга не потерять. В этих рассуждениях, конечно, была логика. То есть Корневский вправду мог так думать, пока не знал того, что знал Ерошкин. И Ерошкин считал, что обязан открыть ему глаза. Дело тут было отнюдь не в самом Корневском. Корневский вообще никого не интересовал. Но позже он, усомнившись, что Вера идет именно к нему, мог погубить все предприятие. Ерошкин, еще раз следуя в Сибири, вспыхнувшие вместе с коллективизацией кулацкие мятежи, хорошо узнал, как опасны, как заразительны сомнения. И вот достаточно любому такому Корневскому усомниться в Вере, и они один за другим все вместе, как под сурдинку, станут говорить: «Да, она, конечно, вряд ли идет ко мне. Она ведь меня никогда не любила. С какой же стати ей теперь ко мне идти?» И дальше не останется никого, совсем никого, кроме этого проклятого Берга, да, может быть, еще Димы Пушкарева. Но Берга в живых давным-давно нет. Он им в этих делах не помощник. А на Пушкарева, неизвестно почему, надежда у Ерошкина была слабая. То, что было у Веры с Димой Пушкаревым, казалось ему детской влюбленностью. Через такую прошел почти каждый, но прошел, и назад к ней, как правило, не возвращается. В общем, он был обязан раскрыть Корневскому глаза. И потому что так, говорить каждому, кто помянут в веренном дневнике, правду, было постановлено на коллегии НКВД и ради самого Корневского. И все-таки он тогда не решился. Сказал себе, что зачитает подследственному данный кусок дневника потом, позже. Обязательно зачитает. Но тогда, когда Корневский хоть немного оправится и сможет выдержать новый удар. Когда ему хватит сил простить жене эту измену, простить Вере и не усомниться в ней. Дело было и в том, что к концу допроса Ерошкин вдруг стал думать, что если сейчас, когда они оба всего лишились, свести Корневского с Верой, они бы и вправду остались друг с другом, и не просто остались, ни на шаг друг дружку бы не отпускали. Правильно говорил Корневский, они теперь были равны, оба равно понимали, что значит все потерять, и они бы держались друг за друга так, как никакие молодые никогда держаться не станут. Но прежде Корневскому надо было дать время прийти в себя. Теперь Ерошкин был убежден, что дальше Корневскому достанет сил простить Вере. И больше, чем измена с Пироговым. Дальше он вообще все сумеет ей простить. А сейчас, зачитая он про меблированные комнаты, и Корневский сломается. Второй раз его уже не поднимешь. В общем, Ерошкин решил об этой веренной записи сейчас Корневскому не рассказывать. Наверх он ничего докладывать не стал, даже Смирнову не проговорился, просто пропустил данный вопрос, будто никакого значения он не имеет. Ерошкин понимал, что эта история, выйдя дело наружу, может для него кончиться плохо, в частности, и поэтому больше с Корневским ему разговаривать не хотелось. Допросы его он на этом прервал. Следующим номером у него шел узбек, чуть было не увезший Веру к себе в Ташкент. Тот узбек, который погубил все ее отношения с Пушкаревым. Узбек, за которого она якобы вышла замуж. Органы пока работали хорошо. Недаром им понадобилось всего неделя, чтобы узнать, как этого узбека зовут, найти его и привезти в Москву. А ведь Средняя Азия большая, людей там немало. Узбека доставили на Лубянку еще вчера, и Ерошкин планировал сегодня же его допросить, но теперь решил, что делать этого не будет. Ничего с узбеком не случится, подождет до завтра. Он вышел на улицу, прошел по скверу вдоль Старой площади, потом дальше, по Солянке, туда, где Яуза впадает в Москву-реку, и по набережной опять пошел к Кремлю. Он любил здесь гулять. Так, по набережной, доходил обычно до каменного моста. Здесь уже садился на трамвай и ехал домой на Шаболовку. Он шел и думал, что дело, похоже, расползается. Получается, что у Веры есть как бы свой народ. И каждая из этого народа, куда бы она его ни позвала, пойдет за ней, не задумываясь. Может, она и вправду возвращается к одному из тех, кто был в нее влюблен. Для этого и пошла назад. Об остальных же и не помнит. А может, все куда хуже? Нельзя исключить, что она уже объявила общий сбор. Они что-то вроде апостолов, апостолов веры. Когда придет время, каждый из них, в свою очередь, потянет за собой всякого, кого знал, и так от одного к другому, дальше, дальше, дальше, пока не соберется весь народ и весь не пойдет назад. Тут даже могло быть, что сами они об этом и не подозревают. Они просто любят ее, ни о ком, кроме нее, не думают. Живут же и хотят жить, подобно обычным советским людям. А когда поймут, что она задумала, будет поздно. Ерошкин не исключал и третий вариант. Вера возвращается назад, чтобы с кем-то из них встретиться. Это правда. Но дальше и она, и он привыкнут так жить, привыкнут идти назад. И когда надо будет повернуть, уже не сумеют. Все это ему хотелось обдумать. Хорошо было бы и со Смирновым обсудить. Он только не знал, когда. Сейчас или закончив допросы. Допрашивать оставалось еще многих. Они ведь решили не пропускать никого, просеять всех. А это значило, что переговорить со Смирновым он сможет не раньше, чем через месяц. С другой стороны, тогда у него на руках будет вся картина. И кто, и что, и когда, и почему. В общем, дойдя до моста, он решил, что пока к Смирнову не пойдет, а, как и собирался, начнет завтра допрашивать узбека. Вера писала о том, как она ехала в Оренбург поднимать дошкольное образование весьма красочно. До Волги поезд шел совсем медленно. Февраль, везде снежные заносы, а когда перебрались на левый берег, до самого горизонта сделалось неправдоподобно плоско и белым-бело. Только на курганах, откуда ветер сдувал снег, виднелись куртины ковыля. За Волгой поезд пошел ходко. Останавливался он теперь только на больших станциях, да и то, наверстывая время, стоял меньше положенного по расписанию. Она сидела у окна и смотрела, как по всей этой бескрайней белой равнине бежали поземки, как они вскакивали, вскидывались, словно суслики, и на лапках скоро-скоро бежали за поездом. Они могли бежать так по минуте, по две, но, наконец, уставали, и, упав, зарывались в снег, а им на смену бежали новые, новые, и так до самой темноты. В Оренбурге тогда был организован центр по обучению новым методикам преподавания. Но сначала дело шло вяло, и лишь спустя неделю после того, как они приехали, в город во все большем числе стали прибывать представители учпрофсожи с мест. Первыми — те, что жили поближе, потом пошли и дальние, из Ташкента, Ферганы, Самарканда. Скоро приезжих стало так много, что теперь их московскому десанту приходилось вести занятия до позднего вечера. Поначалу работа с надсменами давалась Вере тяжело, но постепенно она почувствовала, что привыкает к их лицам, к их манере себя вести, к тому странному смешению из вполне нормальной речи. Некоторые из них, провоевав мировую войну, говорили по-русски почти без акцента, и того, что за каждым словом, которое они произносили, стояло, что они совсем другие, кочевники, мусульмане или еще бог знает кто. Она в этом даже не пыталась разобраться. Просто она видела, что они другие, и она говорила своему начальнику Голотову, что, наверное, пройдет еще не одно десятилетие, прежде чем все это подровняется. Но он смеялся. Верины страхи казались ему ерундой. Он говорил, что во всяком случае те, кто к ним приезжает, уже сейчас обычные советские люди. Конечно, не все, что они говорят и делают для русского человека, привычно, но это мелочь, так сказать, национальный колорит, от которого жизнь лишь веселее и краше. Она Голотову не верила, всегда была настороже. Но то ли ей напрочь не везло, то ли судьба не хотела, чтобы она вышла замуж за Диму, берегла ее для Берга. Оказалось, достаточно всего раз расслабиться, повести себя, как Вера привыкла в Москве, и сразу она едва не погорела. История была до того невинная, что она и потом, уже сидя в поезде, который возил ее в Москву к родителям, то есть к полной безопасности, не могла понять, как из такой ерунды все это вылупилось.